26. За Критом был Кипр. На Кипр прибыли поздно вечером и на берег не сходили. Видели очертания горного хребта и верхушки кипарисов. Слышали пение неизвестных птиц, причем одна из них сидела на мачте. Птице нравилось петь, покачиваясь. «Кто ты, птица?» — спросил ее в шутку капитан. Не давала ответа, пела о своем. Кратко прерывалась, только чтобы почистить перья. Наблюдала сверху, как пополняли запас воды и продовольствия. Когда очертания гор стали светлеть, святой Марк отчалил. Уже с утра стояла сильная жара. О том, что будет днем, путешествующим не хотелось и думать. Надеясь, что в море будет прохладнее, капитан поторопил отплытие. Чтобы подбодрить раскисших от жары пассажиров, он делился с ними естественно научными сведениями, которыми располагал в большом количестве. Глядя на пылающее в небесах солнце, капитан рассказал о водах, омывающих атмосферу и остужающих светила. В том, что эти воды были солеными, он не сомневался. По его представлениям, речь шла о самом обычном море, в силу определенных причин, расположенном над небесной твердью. «Иначе почему же, — спрашивал капитан, — в недавнее время люди в Англии, выйдя из церкви, обнаружили якорь, спущенный на веревке с небес, после чего сверху донеслись голоса моряков, пытавшихся поднять якорь. И когда, наконец, какой-то моряк спустился по якорной веревке, он умер, едва достигнув земли, словно бы утонул в воде. Неясность состояла лишь в том, соединяются ли воды, находящиеся над твердью, с водами, по которым плаваем мы. От ответа на этот вопрос зависела, если угодно, безопасность дальнего плавания, потому что, поднявшись по неведению на верхнее море, капитан... Он вытер выступивший на лбу пот, уже никому не мог дать гарантии, что ему вновь удастся опустить корабль на море нижнее. Но опасность в то утро находилась гораздо ближе. Она располагалась под небесной твердью и исходила от того моря, по которому капитан много лет водил святого Марка. После полудня жара сменилась духотой, ветер стих, и паруса на мачтах обвисли. Солнце скрылось в мареве. Потеряв в яркости, оно расползлось по небу огромной бесформенной массой. На горизонте возникли свинцовые тучи, которые стали стремительно приближаться. С востока шел шторм. Капитан приказал убрать паруса. Он надеялся, что шторм пройдет стороной, но понимал, что в последние мгновения убрать паруса не успеет. Похоже, тучи и в самом деле шли не на корабль, все больше уклоняясь на юг. И хотя поднялся ветер, и на гребнях волн появились барашки, сам шторм разыгрывался довольно далеко по правому борту. Там, на полпути между кораблем и горизонтом, свинцовые тучи пустили в море свинцовые же лучи, и соединение вод, о котором говорил капитан, осуществилось». На черно-синем фоне то и дело появлялись молнии, но грома слышно не было, и это означало, что они были действительно далеки. Слева по борту с небес все еще лился свет. Святой Марк стоял на самой границе шторма. От возникшей качки Арсений почувствовал тошноту, сделал несколько глотательных движений, перегнувшись за борт, безучастно наблюдал за струйкой жидкости, тянущейся из его горла. Струйка терялась внизу, где неистовывала морская вода, где пенилась и ходила водоворотами, играла напрягшимися мышцами волн. Огромную массу воды он ощутил и сзади, даже не видя ее, внимал ее медленному полету, как спиной внимают приближение убийцы. Это была первая большая волна, взвившаяся. Амброджо поднял голову у кормы. Она застыла. Амброджо попытался сделать шаг к Арсению над палубой и опустилась. Амброджо попытался крикнуть на спину Арсения, легко оторвав его от перил и увлекая вниз. Амброджа склоняется над перилами. Там внизу ничего, кроме воды. Сквозь воду постепенно проступает лицо Арсения. Распустившись в воде, волосы его светятся волнующимся нимбом. Арсений смотрит на Амброджа. К Амброджа бегут капитан и несколько матросов. Амброджа садится верхом на перила, перекидывает вторую ногу и отталкивается. На лету заглатывает воздух. Арсений смотрит на Амброджа. Капитан и матрос и все еще бегут. Амброджа накрывает волной. Он выплывает на поверхность и снова заглатывает воздух. Арсения не видно. Амброджа ныряет. Из свинцовых глубин навстречу ему медленно поднимается мысль, что море велико, и ему не найти Арсения, что он найдет его только если утонет. Только тогда у него будет время искать. От этой мысли его отпускает страх утонуть. Страх сковывал его движение. Амброджа поднимается на поверхность и вдыхает, ныряет. Рукой ощущает склизкую поверхность борта. Вдыхает, ныряет. Касается рукой руки Арсения. Цепляется за нее, что есть силы, выныривает и поднимает голову Арсения над водой. Сверху им бросают бревно на канате. Арсений хватается за бревно, и его начинают тащить вверх. Арсений срывается. Амброджа помогает ему снова схватить бревно. Бревно выскальзывает из рук Арсения. С борта бросают бревно, привязанное к веревочной лестнице. Лестницу Амброджа надевает на ноги Арсения на манер качелей. Арсений хватается за веревки. Амброджа охватывает Арсения одной рукой, другой держится за лестницу. 10 пар рук тянут их наверх. Они раскачиваются над водой. Если их ударит о борт, они разобьются, они уже не боятся. Грустные глаза матросов. От борта откатывает волна. Остатки воды стекают с обнажившихся водорослей и ракушек. И с ней уходит все море. Лестница зависает над возникшей пропастью. Следующая волна поглощает борт целиком, доходя Амброджа и Арсению до пояса. Пол неба все еще свободно от туч. Их вытаскивают на палубу. Море волновалось, но это было еще не шторм. Шторм, первоначально уйдя на юг, очевидным образом менял свой курс. Капитан молча следил за тем, как свинцовая стена двинулась в сторону Святого Марка. Это движение было медленным, но неуклонным. Светлая часть неба становилась все меньше, а дальние вспышки молний начали сопровождаться громом. Стало темно, не так темно, как ночью, потому что в ночной темноте есть свое спокойствие. Это был тревожный мрак, пожравший свет вопреки установленной смене дня и ночи. Он не был однородным, он клубился, сгущаясь и растворяясь в зависимости от плотности туч, и граница его была у самого горизонта, где все еще светилась тонкая лента неба. Арсения и Амброджа повели в трюм. Перед тем, как спуститься, Арсений обернулся. Словно заметив его движение, ударила молния, и раздался гром, какого он еще никогда не слышал. С этим звуком раскалывалась небесная твердь, и трещина пролегала под корнеобразной с бесчисленными ответвлениями линии молнии. Из трещины извергалась вода. Возможно, это была вода Верхнего моря. Морская вода извергалась и из Арсения, пока не вышла вся. Его и Амброджа выбросила из гамаков и катала по полу. Оба находились в полузабытии. Свеча, опрокинувшись, погасла. Арсений выворачивал наизнанку, но выходить из него было уже нечему, и теперь шла только желчь. Он подумал, что если корабль утонет, его, по крайней мере, перестанет рвать. Там, внизу, его охватит холодное спокойствие моря. В трюме Арсению было темно и душно. Два бедствия соединялись и усугубляли друг друга. Темная духота, душная темнота. Они были одной неделимой сущностью. Арсению показалось, что он умирает, что он сейчас же умрет, если не глотнет воздуха. Невидимый для Амброджа, он нашел на ощупь дверь, ведущую к лестнице на палубу. толкнул дверь, поскользнулся на лестнице, полз по ней на четвереньках, соскальзывал и снова полз. Его било о поручни, дополз до двери на палубу и открыл ее. Его обожгло ураганом. Он закричал, ужаснувшись увиденному, и не услышал своего крика. Ужаснула не грозящая смерть, но величие стихии. Ураган вырвал крик Арсения из его уст и мгновенно отнес за сотню миль. Этот крик смог прозвучать лишь там, где еще оставалась лента чистого неба. Но эта узкая лента была уже розовой, из чего стало ясно, что спускается ночь, и последняя полоска неба исчезнет. И Арсений снова закричал, потому что наступающий всеобщий мрак нес с собой безнадежность. Волны били в борт, и все сущее на судне сотрясалось, и после всякого удара Арсений удивлялся, что оно еще цело. Огромные волны то подпирали судно, то уходили из-под него. Оно заваливалось на борт, неуклюже, боком кланяясь волнам, едва не касаясь их верхушками мачт. Крутилось в водоворотах, подпрыгивало и ныряло. Арсений все еще стоял в дверях. Мимо него по палубе пробирались два матроса. Двигались полусогнутыми, широко расставив ноги. Разведя руки, словно для объятий, они тащили какой-то канат от мачты к борту, пытаясь его натянуть, и сами были привязаны к мачте канатами. То и дело скользили и падали на колени. Их непонятная Арсению работа была похожа то ли на танец, то ли на моление. Может быть, они в самом деле молились. Арсений увидел, как по левому борту шел огромный пенистый вал. Несмотря на темноту, вал был хорошо виден, и гребень его переливался в непонятно откуда идущем свете. Это мерцание и было самым страшным. Вал был гораздо выше палубы. В сравнении с валом корабль казался маленьким, почти игрушечным. Арсений беззвучно крикнул матросам, чтобы спасались, но они продолжали свое странное движение. Надвинутые капюшоны уподобляли их удивительным существам из Александрии, и канаты тянулись за ними, как хвосты. Волна не ударила в корабль, она просто подмяла его под себя и прокатилась по нему. Арсений сбросила вниз, и он уже не увидел, что творилось на палубе. Придя в себя, он попытался вновь подняться к выходу наверх. В дверях стоял капитан, он молился. Палуба была пуста. Из того, что Арсений прежде видел с этого места, не хватало многого. Пушки, перил, мачты. Не хватало двух матросов, тянувших канат. Арсений хотел спросить у капитана, удалось ли им спастись, но не спросил. Капитан почувствовал его присутствие и обернулся. Что-то прокричал Арсению. Арсений не расслышал слов. Капитан наклонился к самому уху Арсения и крикнул: «Ты видел святого Германа?» Арсений отрицательно покачал головой. «А я видел!» Капитан прижал голову Арсения к своей. «Верю, что его молитвами спасемся!» Шторм не то чтобы стихал, он перестал усиливаться. Корабль все еще бросал из стороны в сторону, но было уже не так страшно. Оттого, может быть, что с приходом ночи исчез последний свет, и не стало видно огромных волн. Теперь корабль уже не противостоял стихии, он был ее частью. 27. Когда наутро Арсений вышел на палубу, в безоблачном небе светило солнце. Дул легкий ветер. Две мачты из трех были сломаны, а все, что находилось на палубе, смыто или искорежено. Матросы и паломники пели поминальную молитву. Их руки и лица были в ссадинах. Арсений не увидел нескольких знакомых ему лиц. Он не знал имен погибших матросов и едва ли слышал от них при жизни больше одной-двух фраз. Простого приветствия, но их отсутствие было зияющим. Он понял, что отныне будет лишен их приветствия навсегда. «Навсегда», — прошептал Арсений. Он вспомнил их последние танцующие движения. Он представил матросов, плывущими сейчас в морской воде, в той толще воды, которая делала их недоступными для любых штормов. После молитвы капитан сказал собравшимся на палубе: «Этой ночью я видел святого Германа 7 раз. Он являлся, как обычно, в виде свечного пламени, которое при желании можно определить и как ясную звезду. Пламя то яркое, то приглушенное, размером в полмачты, всегда на возвышении. Если хочешь его, к примеру, взять, то оно уходит. Если же неподвижно читаешь «Отче наш», пребывает на месте около четверти часа, полчаса максимум. И после его появления всякий раз ветер становится тише, а волны меньше. Когда же корабли идут караваном, то сохранится тот корабль, которому святой Герман явился, а кто его не видел, утонет или разобьется. Если же явятся 2 свечи, что бывает редко, то корабль непременно погибнет, ибо 2 свечи — суть не явления святого, но привидения». «Это от того, — сказал паломник Вильгельм, — что бесы никогда не являются в единственном образе, но всегда во множестве. «Все божественное и истинное единственно, — сказал паломник Фридрих, — все бесовское и поддельное множественно». Бранденбургские паломники больше не спорили с капитаном, и он был этому рад. Амброджо задумчиво смотрел на север. Он видел шторм в Белом море 1 октября 1865 года. Пароход Соловецкого монастыря «Вера» шел с острова Анзер на остров Большой Соловецкий. Он вез паломников из Верхнего Волочка. С бортов сорвало шлюпки, а в трюме поломалась помпа, откачивавшая воду. Корабль швыряло, как щепку. Паломников тошнило. Шторм был удивителен тем, что происходил в условиях полной видимости. Дул ураганный ветер, но ни туч, ни дождя не было. И по правому борту просматривался мерцающий белой точкой Большой Соловецкий остров. Один из паломников спросил капитана: «Почему мы не идем прямо на остров?» Не отрываясь от рулевого колеса, капитан показал, что говорящего не слышно. «Почему мы уходим от острова вместо того, чтобы идти к нему?» — закричал паломник в самое ухо капитану. «Потому что мы идем галсами», — ответил капитан. «Иначе нас разобьет боковой волной». Длинная борода капитана Веры развивалась на ветру. Команда, состоявшая из соловецких монахов, была спокойна. Это было спокойствие тех, кто даже не умеет плавать. Моряки Белого моря обычно не умеют плавать, да это им и не нужно. Вода Белого моря столь холодна, что более нескольких минут в ней не выдерживают. Капитан святого Марка смахнул слезу, потому что безмерно скорбел о погибших мореходах. Капитан возблагодарил Бога и святого Германа за то, что остался жив. Он стоял на залитой солнцем палубе, любуясь длиной и резкостью утренней тени, вдыхал запах высыхающего дерева. Ему хотелось упасть на доски палубы, лежать и ощущать щекой их шершавость, но он этого не сделал. Как капитан он должен был владеть своими чувствами. Капитан вообще не должен быть сентиментальным, думал он, иначе команда взбунтуется. Он принял решение вести корабль к ближайшему берегу на единственном сохранившемся парусе. Другого выбора у капитана не было. Через день тихого хода, весь в позолоте вечернего солнца, святой Марк подошел к порту Иопии. 28. Это был Восток, тот Восток, о котором Арсений много слышал, но сколько-нибудь четкого представления не имел. В Пскове он видел товары с Востока. В Пскове он видел даже восточных людей. Но там эти люди приспосабливались к северно-русскому образу жизни, неброскому и негромкому. В Пскове восточные люди были кроткие и опрятные. говорили тихими голосами и загадочно улыбались. Их сопровождал запах нерусских трав и благовоний. В Иопии они оказались совсем другими. Обступившие путешественников иопийцы, преимущественно арабы, были шумны, гортанны и многоруки. Они то и дело хватали приехавших за одежду, пытаясь привлечь к себе их внимание. Распахивая дырявый халат, били себя в грудь, засаленными рукавами вытирали потные лбы и шеи. «Чего хотят эти люди?» — спросил Арсений у Амброджо. Амброджо пожал плечами. «Думаю, того же, что и все остальные, денег». Один из арабов подвел к Арсению верблюда и попытался вложить ему в руку верблюжий повод. Обеими руками он сжимал пальцы Арсения, но повод все выскальзывал, потому что Арсений его не держал. Араб на пальцах показывал цену верблюда. С каждым поднятием руки количество пальцев уменьшалось. Арсений смотрел на удивительное животное, а оно смотрело на Арсения откуда-то сверху. «Какой же у этого создания надменный взгляд?» — подумал Арсений. Араб ударил себя в грудь и, вложив, наконец, повод в руку Арсения, сделал вид, что уходит. Арсений зачем-то потянул за повод, и верблюд задумчиво на него посмотрел. По своему характеру он был противоположностью хозяина, порядком его, похоже, утомлявшего. Неожиданное исчезновение араба животное восприняло как благо и в сторону ушедшего не смотрело. Увидев движение Арсеньевой руки, рядом с верблюдом вновь возник араб и вновь показал его цену. Все загнутые прежде пальцы вернулись на свое место. Арсений улыбнулся, араб подумал и тоже улыбнулся. Показал зубы и верблюд. Несмотря на непростые условия жизни, все они умели найти повод для улыбки. Жизнь Иопии была действительно непростой. Город, два века назад превращенный мамлюками в груду развалин, так и не смог возродиться. Он вел призрачное, почти потустороннее существование за счет немногочисленных судов, в силу тех или иных причин, причаливавших к остаткам его порта. Нет, Иопия не была мертвым городом. Проведя в нем два дня, Арсений и Амброджо отметили, что по вечерам и здесь протекала жизнь, в которой были свои события и страсти. Они также обнаружили, что жителям Иопии, столь поразившим их своей активностью в первый вечер, не была чужда и созерцательность. Именно она определяла жизнь иопийцев в дневные часы. Знойный день эти люди проводили в двориках глиняных домов, ловя размягшими телами слабый морской ветер. Они лежали на разбитых портовых парапетах и следили за тем, как в бухту входили рыбацкие лодки и, гораздо реже, корабли. Иногда помогали их разгружать, но только вечером жители Иопии были по-настоящему деятельны и подвижны. Накопленные за день силы и тепло они выплескивали друг на друга и на приезжих. Все продажи, обмены, договоры и убийства совершались в течение двух часов, предшествующих закату. В предзакатное время следующего дня Арсению, Амброджо и другим паломникам удалось договориться с арабами о дороге в Иерусалим. За полдуката путешествующим предлагалось нанять по их выбору верблюда или осла. Многие, включая Арсения и Амброджо, хотели идти пешком, но им сказали, что так они отстанут от каравана. «Обычно караван двигается медленно», — сказал Амброджо арабам через толмача. «Обычно, но не сейчас», — ответили арабы. «Ты даже оглянуться не успеешь, как будешь на месте». Было понятно, что предложение о найме ослов и верблюдов обсуждению не подлежит. Помня о двух ослах брата Гуга, Арсений и Амброджо выбрали верблюдов. Фридрих же и Вильгельм решили ехать на ослах. До отправления каравана еще оставалось время, но паломники не стали возвращаться в город и остались в порту. Некоторые спали, привалясь к разогретым за день камням, иные беседовали или чинили прохудившуюся за время странствия одежду. Достав лампаду, Амброджо вставлял в нее адаманты. Он был уже на святой земле и решил вернуть Лампаде ее изначальную красоту. Клал каждый из шести камней на дно выемки и прижимал его шипами, как показывал ему посадник Гавриил. За работой Амброджо безмолвно наблюдали арабы, нанятые паломниками для защиты каравана. За охрану потребовали с каждого по полтора дуката, что паломникам показалось очень дорого, потому что путь до Иерусалима был не так уж далек. «Путь недалек, но опасен», — возразили арабы. «Здесь повсюду таится смерть, а за жизнь надо платить». 29. На верблюда садятся не так, как на лошадь. Помогая сесть Арсению, араб заставил верблюда опуститься на колени. Арсений удивился способности животного стоять на коленях и разместился между двух горбов. Когда верблюд вставал, Арсений чуть не слетел на землю. Первыми у верблюда распрямляются задние ноги, отчего всадника бросает вперед. Встав, верблюд грустно посмотрел на Арсения. Отчего он грустил и что предчувствовал? Караван тронулся на рассвете. Вопреки обещаниям арабов, он шел не торопясь. Лица паломников отражали все краски светлеющей пустыни. Солнце поднималось неправдоподобно быстро, и с той же скоростью прохлада сменялась жарой. Лица паломников покрывались потом и пылью из-под копыт арабских лошадей, шедших впереди каравана. Через два часа пути арабы потребовали прибавить им еще по дукату с человека. Они объяснили это тем, что видели вдали отряд мамлюков, а защита от мамлюков стоила особых денег. Пока с ними торговались, один из арабов ускакал вперед, сказав, что проверит дорогу. Арабам прибавили еще по дукату. Время от времени арабы отставали от каравана и о чем-то совещались. Поведение их вкупе с виденным ими отрядом мамлюков обеспокоило бранденбургских паломников, и они стали настаивать на возвращении в Иопию. Возвращаться арабы отказались. Что же касается мамлюков, то они поспешили признать их миражом, который нередко преследует путешествующих в пустыне. Тогда бранденбургские паломники, а вслед за ними и другие, стали требовать назад данные сопровождающим дополнительные дукаты, но вернуть их арабы тоже отказались. «У меня какое-то тяжелое чувство», — сказал Амброджо. «Но ничего определенного о нашем будущем сказать не могу, ибо его события лежат слишком близко». «Легкого пути ждать не следовало, нам ведь этого никто не обещал, да его не было и прежде». Мы приближаемся к святому городу, и сопротивление нашему приближению утраивается. «Было бы обидно не войти в город, находясь в полудни пути от него», — сказал паломник Фридрих. «Моисею было дано увидеть землю, обетованную издали, но не дано было войти в нее», — возразил паломник Вильгельм. «Разве кто-то из нас похож на Моисея?» — спросил паломник Фридрих. «Всякий, ищущий землю обетованную, похож на Моисея», — сказал Амброджо. «Так ли, брат Арсений?» Арсений молча смотрел на Амброджо, и ему казалось, что голова Амброджо приподнялась над его телом. Голова все еще говорила, но телу явным образом уже не принадлежала. Тело Амброджо облекла мутная пелена. Вначале оно стало полупрозрачным, а затем растворилось совершенно. Тела других еще проступали сквозь муть, но их грядущее было неочевидно. Они тоже начинали колебаться, понемногу обнаруживая, подобно телу Амброджо, свои прозрачные свойства. Арсений боялся, что сейчас потеряет сознание, но он его сохранил. Движение каравана стало еще медленнее. Порывы горячего ветра швыряли в глаза едущим песок. Верблюды то и дело останавливались пожевать колючку, а ослы останавливались без видимой причины. Небо теперь было таким же желтым, как земля, потому что все его пространство заняло солнце. От солнца и песка слезились глаза, но слезы высыхали на ресницах, не успевая упасть на щеки. Вот почему за сгусток солнца и песка паломники приняли отряд мамлюков. Вначале он был и вправду неотличим от солнечного блика или песчаного вихря, и перемещался, казалось, так же беспорядочно. Но так только казалось. Этот вихрь несло прямо на караван. Египетские хозяева Палестины скакали во весь опор и, похоже, знали, чего ищут. Когда мамлюки приблизились, паломники заметили среди них араба, отправлявшегося проверить дорогу. Всадники окружили караван. Мамлюки были одеты в подбитые ватой красные халаты. На головах их возвышались желтые тюрбаны. Это спасало мамлюков от солнечных лучей, но очевидным образом не спасало от жары. Несвежий запах их халатов чувствовался даже на открытом воздухе. Этот смрад вдыхали окруженные мамлюками паломники. Арабы же сгрудились поодаль и, улыбаясь, следили за происходящим. Они не предпринимали ни малейшей попытки вмешаться. Предводитель мамлюков, его выделял расшитый золотом пояс, приказал всем паломникам спешиться. Сразу же это смогли сделать лишь те, кто ехал на ослах. С остальными все оказалось не так просто. Брат Жан из Бизансона, сидевший на верблюде, попытался слезть на землю, но это у него не получилось. Он висел, держась за верблюжий горб. Прыгать брат Жан боялся, и ноги его беспомощно покачивались в воздухе. Мамлюки и арабы громко смеялись. Один из мамлюков ударил монаха плетью по рукам, и тот свалился на землю. От неожиданности верблюд заревел. Он забил передними ногами и попал копытом по голове лежавшего на земле брата Жана. Это вызвало новый взрыв хохота. Лишь предводитель мамлюков едва заметно улыбался. Смеяться в полный рот ему, возможно, не позволяло положение. Брат Жан, как пьяный, шарил руками в пыли. Его седые волосы быстро пропитывались кровью. К верблюдам подошли их хозяева. Они постукивали верблюдов палками по ногам, и те опускались на колени. Паломники не без труда слезали с верблюдов, разминая онемевшие ноги. Арсений подошел было к брату Жану, но его отшвырнули ударом кулака. Арсений почувствовал, как у него носом пошла кровь. Оглушенный монах продолжал свои странные движения. Пытаясь подняться, он напоминал упавшего на спину жука. Горцующих всадников он по-настоящему забавлял, и прекращать развлечения не было позволено никому. Арсений посмотрел на главного мамлюка, и ему стало страшно. Улыбка мамлюка перешла в гримасу. Эта гримаса не выражала ни смеха, ни ненависти, ни даже презрения. В такт вздувшейся жили на виске, в ней пульсировала необузданная страсть охотника к своей жертве. Даже будучи сытой, кошка бросается на птицу с перебитым крылом, потому что так устроена кошка и все предыдущие ее поколения, потому что птица ведет себя как жертва, а сладость расправы над жертвой у охотника сильнее голода и требовательнее похоти. Со сладострастным воплем главный мамлюк взмахнул рукой, и в груди брата Жана закачалось копье. Брат Жан схватился за копье, чтобы оно не качалось и не взламывало ему ребра, и вместе с копьем перевернулся на бок. Он тоже закричал, и этот крик довел мамлюка до экстаза. Мамлюк протянул руку, и ему подали новое копье, и он метнул его с новым криком и попал брату Жану в бок. Монах закричал и забился в пыли, и мамлюк опять протянул руку и опять метнул копье и попал ему в спину. На этот раз брат Жан не закричал. Он дернулся и испустил дух. И Арсению показалось, что лицом убиенного было лицо Амброджо. Паломников начали обыскивать. После гибели брата Жана протестовать никто не осмеливался. Мамлюки разбились на пары и отводили паломников в сторону по одному. Обысканным было велено переходить в начало каравана. В том, как мамлюки подходили к делу, чувствовались привычка и опыт. Сначала рылись в сумках, затем переходили к телесному досмотру. Мамлюки хорошо знали, где хранятся монеты. Они вспарывали подкладки и двойные донья сумок, отворачивали обшлага рукавов и отрывали подошвы сапог. Деньги в Средневековье не были бумажными, и спрятать их было очень непросто. Наступила очередь Арсения. У него мамлюки отобрали только деньги, которые были вырезаны из подкладки одним движением ножа. То, что лежало в дорожном мешке, их не заинтересовало. Арсению показали, чтобы он со своим верблюдом прошел вперед. Арсений не двинулся с места, потому что увидел на земле отрубленную голову Амброджа. Глаза головы пристально смотрели на Арсения. В полуоткрытом рту виднелся язык. Из ноздрей сочилась кровь. Арсений подтолкнули вперед пинком. Арсений сделал несколько деревянных шагов. Он шел вперед, продолжая глядеть назад, не в силах оторвать взгляда от головы Амброджа. Освободившаяся пара мамлюков отвела Амброджа в сторону. Они заставили его поднять руки, обыскали. Арсений оттолкнул сопровождавшего его мамлюка и сделал первый шаг по направлению к Амброджа. Амброджа спокойно наблюдал за тем, как из его кафтана вырезали золотые монеты. Его дорожный мешок, как и мешок Арсения, проверили без особой тщательности. Амброджа уже было отпустили, но подошедший араб, обменявшись взглядами с мамлюком, кивнул на дорожный мешок. Из мешка Амброджа мамлюк вынул лампаду. На полдневном солнце она сияла всеми вставленными камнями. Амброджа выхватил лампаду у мамлюка и что-то сказал толмачу. Стряхивая оплетавшие его руки, Арсений двигался по направлению к Амброджа. Толмач переводил, следя за игрой лучей на камнях. Мамлюк снова потянулся за лампадой, но Амброджа отвел свою руку, не давая тому коснуться лампады. Амброджа не видел, как сзади подъехал мамлюк в расшитом поясе, как поднял меч, а в ногу мамлюка, что было сил, вцепился Арсений. Амброджи видел, как в Петербурге на колокольню Петропавловского собора медленно опускался ангел с крестом. На мгновение ангел завис, выверяя точность приземления, а затем медленно погрузил основание креста в золоченное яблоко на шпиле. На прежнее место ангел возвращался после реставрационных работ, создавая нисходящий воздушный поток, над ним распростер в своей лопасти вертолет Ми-8. В этих непростых условиях промышленный альпинист Альберт Михайлович Тюнкюнин фиксировал основание креста болтами из особо прочного сплава. Длинные волосы альпиниста метались в разные стороны, попадали ему в глаза и рот. Тюнкюнин сожалел, что, спускаясь на купол с ангелом, позабыл в вертолете спортивную шапочку, которую всегда надевал, монтируя что-либо под винтокрылой машиной. В раздражении он корил себя за забывчивость, корил и за длинные волосы, которые в Поднебесье всякий раз обещал себе постричь, и всякий раз нарушал это обещание на земле, втайне своими волосами гордясь. Он искренне ругал сам себя, не переходя, впрочем, в выражениях определенной грани, ибо его сдерживало присутствие ангела. Несмотря на все помехи, с высоты 122 метров Альберту Михайловичу было видно многое — Заячий остров, Петербург и даже страна в целом. Ему было видно и то, как в далекой Палестине, не позолоченной, а вполне реальный ангел возносил к небу душу итальянца Амброджо Флеккия.